Коса и Морито. Сюжет заимствован из средневековой эпопеи Гэмпэй Сэйсуйки. История расцвета и падения Тайра и Минамото. Повесть 19. Глава 1. Ночь. Морито за оградой глядит на диск луны и ступает по опавшей листве, погруженной в думы. Его разговор с самим собой. Вот и луна взошла. Обычно я жду, не дождусь ее восхода, а сегодня боюсь света. При одной мысли о том, что я такой, каким был до сих пор, в одну ночь исчезну и с завтрашнего дня сделаюсь убийцей, я дрожу всем телом. Представляю себе, как вот эти руки станут красными от крови. Как проклят я буду в своих собственных глазах. Я не мучился бы так, если бы убил человека, которого ненавижу. Но этой ночью я должен убить человека, которому ненависти у меня нет. По виду я его знаю давно. Его имя Ватару Саэмон Нодзё. Я узнал только теперь, но уже не помню, как давно мне знакомо его белое, слишком нежное для мужчины лицо. Когда я узнал, что он муж Кэса, я почувствовал ревность, это правда. Но эта ревность теперь исчезла, не оставив следа в моем сердце. И хотя Ватару, мой соперник в любви, у меня нет к нему ни ненависти, ни злобы. Нет, скорее даже я ему сочувствую. Когда я услышал, сколько стараний положил Ватару, чтобы завоевать Кэса в устье Коромогава, я даже думал о нем с теплотой. Полный одним стремлением сделать Кэса своей женой, разве не стал он даже учиться писать танка? Танка — самая распространенная форма классической поэзии. 5 строк по 5, 7, 5, 7, 7 слогов. В Древней Японии в быту аристократии для молодых людей обоего пола считалось обязательным умение писать танка, которыми обменивались влюбленные и которые писались также по самым различным поводам. Когда я представляю себе любовные стихи, написанные этим настоящим самураем, я не могу сдержать улыбки. Но это вовсе не улыбка насмешки. Просто меня трогает человек, который так старается понравиться женщине. А может быть, его рвение доставляет мне, влюбленному, своеобразное удовлетворение, потому что он старается понравиться женщине, которую я люблю. Но люблю ли я Кэса настолько, чтобы так говорить? Моя любовь к Кэса делится на две поры, теперь и раньше. Еще до того, как Кэса связала свою судьбу с Ватару, я ее любил. Или думал, что люблю. Но теперь я вижу, что тогда в моем сердце было много нечистого. Чего я желал от Кэса? Я не знал еще женщин и просто желал овладеть ее телом. Не будет большим преувеличением сказать, что моя любовь к Кэса была лишь чувствительностью, приукрашивавшей это желание. И вот подтверждение. Перестав встречаться с Кэса, я все же 3 года действительно не мог ее забыть. Но помнил бы я ее так, если бы тогда узнал ее тело. Как ни стыдно, у меня не хватает духа ответить, да? Помнил бы так же. И позже в моей любви к Кэса значительную долю составляло сожаление о том, что я не знал ее тела. Недаемый такими чувствами, я, наконец, вступил в связь, которую я так боялся и так ждал. «Ну и что же теперь?» — снова спрашиваю я сам себя. «Действительно ли я люблю Кэса?» Но прежде чем ответить на этот вопрос, мне, как ни тяжело, приходится припомнить некоторые обстоятельства. Случайно встретив Кэса после 3-летней разлуки на заупокойной службе у моста Ватанабе, Я полгода всеми средствами добивался тайного свидания с ней. И мне это удалось. Нет, удалось.